когда в город вступили альмахады. В течение 8 или 9 лет после этого раби Маймон и его домочадцы скитались по городам Испании. До смерти Ибн Тумарта в 1160 году эмиграция была запрещена, и покинуть Испанию было невозможно. Наконец, переправившись на корабле в Марокко, семья раби Маймона остановилась в Фесе. Во время скитаний по Андалусии раби Маймон следил за тем, чтобы Моше продолжал образование, а тот, в свою очередь, уделял много внимания образованию своего младшего брата Давида, ставшего его учеником и младшим товарищем. Несомненно, в юные годы, благодаря лишениям, что выпали на долю Рамбама, проявились сильные стороны его характера. Во многом эти качества помогли ему в последующие годы жизни. Хотя чувство причастности к еврейской общине сформировалось у Маймонида уже в детстве, тот опыт, который он приобрел в годы странствий, когда жизнь членов его семьи зависела только от помощи других евреев, встреченных в пути, должен был усилить чувство близости к своему народу и преданности ему. Многим покажется невероятным, что в этом беспокойном и нередко опасном пути молодой Моше находил время, чтобы писать. Именно в те годы Рамбам заложил прочные основы своей литературной деятельности, которая отныне не прекращалась всю его жизнь. Интеллект Маймонида быстро развивался, и вскоре он написал небольшой трактат о логике и метафизике, а также комментарии к нескольким разделам Библии и небольшое сочинение о еврейском календаре, которое потребовало от Рамбама, едва вступившего в свой третий десяток, довольно сложных математических и астрономических расчетов. В 1158 году, предпоследнем году пребывания его семьи в Испании, он начал работу над комментарием к Мишне, для завершения которого ему понадобилось 10 лет. Он поставил перед собой цель создать такую книгу, которая будет понятна простым людям, не обладающим широкими познаниями в талмудической или библейской литературе. Маймонид писал на арабском языке еврейскими буквами, как было принято у еврейских авторов того времени в мусульманских странах. Позднее такой тип записи назовут еврейско-арабским. Рамбам назвал свою книгу «Сирадж», что в переводе с арабского означает «светильник». Ивритское название «Сефер Гаамаор». Название этого труда указывает на стремление, свойственное столь многим произведениям Рамбама, объяснить простым людям неясные им ранее идеи. Необходимость отредактировать Мишну представлялась Рамбаму очевидной. В основе законов, согласно которым живут евреи, которые в совокупности именуются Галахой, лежат толкования слов Библии, принявшие форму постановлений и комментариев многих поколений раввинов. Эти постановления передавались устно из поколения в поколение, и поскольку они никогда не были записаны, между ними возникли некоторые расхождения. Приблизительно к 200 году нашей эры раби Ягуда Ганаси, глава еврейской общины земли Израиля, собрал большую часть всех этих подчас противоречащих друг другу постановлений в единый, последовательный текст и назвал его «Мишна», что означает «изучаемое посредством повторения». Раби Ягуда Ганаси разделил Мишну на 6 разделов, в каждом из которых 63 трактата, которые, в свою очередь, делятся на главы. В последующие столетия, а именно в 200-500-е годы нашей эры, записи раввинистических дискуссий и размышлений, опиравшихся на Мишну, наряду с судебными галахическими решениями, вошли в текст, получивший название «Гемара». Гемара была призвана дополнить Мишну более обобщенным и систематизированным рассмотрением истин, что лежат в основе еврейской веры. По сути, гемара — это комментарий к мишне, с той разницей, что мишна является галахическим путеводителем по жизни.